Глава пятая. Украденные часы и взятые тайком из сейфа деньги не лучшим образом характеризуют человека, протянул Костя. Но для обвинения в убийстве этого маловато. Однако Павлов крепко наседал на полицейское начальство и смог добиться открытия дела. Эксперты отправились в квартиру к Потемкину, которая стояла закрытой со дня его смерти, и были найдены интересные улики. В ванной комнате, в расческе, обнаружились волосы Маркелова, а на стакане в кухне отпечатки его пальцев и слюна, это установила экспертиза. Он пил там минералку, пустая бутылка стояла на столе. Улики свидетельствуют, что настройщик заходил к Потемкину вечером в день его смерти. «Но ведь на волосах не стоит время», — возразила Лиза. «Может, их оставили раньше?» «К Виктору три раза в неделю приезжает домработница», — пояснил Костя. В день его смерти она, как и положено, убрала апартаменты, клянется, что никакой грязной посуды и невымытых щеток-расчесок там не осталось. Получается, Леонид посетил Виктора вечером, выпил у него воды и причесался в ванной. Как все простые люди, он не задумывался о том, что слюна и волосы укажут его ДНК. «Ну и что?» — продолжала удивляться Лизавета. Ника дружила с бывшим мужем. Леонид мог сказать, что тоже захаживал к Виктору, а горничная врет. «Мог», — кивнул Костя, — «но не сказал». Наоборот, категорически отрицал факт своего пребывания в квартире Потемкина, утверждал, что вообще никогда не заглядывал к бывшему мужу Сухановой. «Все равно», — уперлась Лиза, — «хороший адвокат легко мог разбить». «Мог», — перебил Костя. Но, во-первых, Маркелов не нанимал стоящего защитника, обошелся бесплатным от государства, а во-вторых, все это некрасиво выглядит, перебила я коллегу. Он отрицает, что был в квартире, но там есть свидетельство его присутствия, и давайте вспомним про деньги. Вероника унаследовала состояние первого мужа, написала завещание в пользу Леонида и покончила с собой. Получается, что Маркелов стал после кончины Потемкина и Сухановой очень и очень богатым человеком. «А вот и нет», — воскликнула Анна. «После того, как папу осудили, ему ничего не достанется». «Если человек убил того, кто отписал ему деньги, дом, бизнес и прочие блага, он этих самых благ никогда не увидит», — произнес Антон. «Преступника признают недостойным наследником и, прости-прощай, вожделенное богатство». «Странно, что Леонид не знал о таком законе», — удивился Егор. «Не все люди имеют юридическое образование», — улыбнулся Котов. «Еще одна странность», — подскочила я. «Почему стакан и волосы не обнаружили сразу после смерти Виктора?» «Тогда все указывало на суицид, поэтому эксперты в квартире не работали», — пояснила Аня. «Послушайте, вы не знаете самого главного», — загудел Костя. «Подожди», остановил его Егор. «Есть еще один момент, довольно интересный. Маркелов создал большое музыкальное произведение, назвал его «Радостная жизнь» и пытался заинтересовать им разных дирижеров и исполнителей, но никто не хотел связываться с доморощенным композитором. За месяц до смерти Виктора Леонид получил письмо от владельца камерного оркестра «Энтузиасты», малоизвестного, но автор, думаю, был бы рад, если бы его «Радостную жизнь» исполнил хоть кто-нибудь. Настройщик очень расхваливал свою симфонию, писал: «Основная тема даст слушателям заряд оптимизма, избавит от депрессии, она окажет оздоравливающее действие на их психику», ну и так далее. Хозяин коллектива Борис Ласкин прямо ответил: «Мы готовы сделать вашу авторскую программу, цена вопроса $40 000. Посоветуйтесь с женой, вероятно, она примет наши условия». «Откровенно», усмехнулась Лиза. «Безо всяких реверансов», — заявил. «Мужик, скажи своей бабе, нехай она тебе Альфонсу Гринов отсыплет на каприз». «И что ответил Маркелов?» «Спасибо за предложение, но у меня нет запрошенной вами суммы», — процитировал Костя. «И что тут интересного?» — не поняла Лиза. «А то, что после самоубийства жены Леонид снова обратился к Ласкину», — продолжил Егор, цитирую: «К концу весны я готов возобновить наши переговоры о моей авторской программе, а также хочу побеседовать с вами о создании благотворительного фонда «Помощь музыкантам». Выходит, Маркелов не хотел клянчить доллары у Ники, но был готов тратить наследство. Вспомним, симфония — дело его жизни». «Зря вы утаиваете от нас информацию», — печально произнес Антон, не глядя на клиентку. «Она же все равно выплывет». Женщина расплакалась. «Все, ну абсолютно все уверены, что папа жестокий убийца. Одна я твердо знаю, он жертва. Вы считаете родную дочь заинтересованным человеком, и поэтому мне нет веры? Про письмо от дирижера я просто не успела рассказать». «Вот и я никак не могу рассказать. Меня постоянно перебивают», — возмутился Костя. «Хотите знать, почему Маркелова осудили при столь малозначительных уликах, как волосы в расческе и следы на стакане?» «Ничего хитрого. Николай Павлов оказал давление на следствие», — предположил Егор. «Леонид признался в совершении преступлений», — объявил Рыков. В кабинете повисло молчание. Наконец его нарушил Антон. «Да?» «Точно», — кивнул Костя. «Он сказал, я избавил от страданий и Виктора, и Нику. Я лишил их жизни». «А записки?» — подскочила я. «Они же вроде написаны рукой умерших». Маркелов сказал, что ничего о последних письмах не знает. Он дал Виктору и жене средство, которое позволило им тихо, безболезненно уйти на тот свет. И все. Больше он не произнес ни слова. Молчал, как рыба, пардон за избитое сравнение, договорил Костя. «И Маркелова осудили?» — вытаращила глаза Лиза. «А как насчет психиатрической экспертизы?» «Тут ничего о ней нет», — пробормотал Костя, глядя в ноутбук. «Николай Павлов постарался сплошные нарушения в деле. И почему я не удивлен, но с ним мы побеседовать не сможем, так как данный господин сейчас проживает в Лондоне, на контакте ни с кем из России не идет. И Людмила, подруга Ники, недоступна. Она в США вышла замуж за американца, живет теперь на территории одного из национальных парков. Интернета не имеет, телефона тоже, есть только адрес обычной почты. Ее супруг какой-то местный чудак, предпочитающий жить без благ цивилизации». Арыков хотел еще что-то добавить, но его перебила клиентка. «Я плохая рассказчица. Мысли все время в стороны разбегаются. Вот сейчас подумала, понимаете? Света, по идее, должна ненавидеть отчима. Как же, влез в семью, отнял у нее маму. Но она тоже убеждена, что настоящий убийца ее матери на свободе. Поезжайте к Светлане, поговорите с ней». Аня всхлипнула, почему-то обернулась на дверь, поежилась и продолжила очень тихо. «Нехорошо признаваться, но я и сама не верила папе. Сидела на суде и от стыда плавилась. Прокурор очень складно говорил, он бесплатного адвоката отца, которого государство предоставило в угол, загнал. Тот ничего поделать не мог, на оглашение приговора я не пошла. Боялась встретить Свету, считала, что она меня ненавидит, проклинает, вот и заперлась в своей квартире. Мне ее Вероника подарила. Папа был против, сказал, не надо Аню баловать, пусть с нами поживет. А Ника ему возразила, Светлане я апартаменты обустроила, Аня тоже жилплощадь куплю, вот и будем жить в одном доме на разных этажах. Вроде бы вместе, но порознь, очень удобно». Анна подняла голову. «Я получила трешку на 7-м этаже, Света имела такую же на 8-м, а папа перебрался в пентхаус Вероники. Мы со Светланой пытались подружиться, но не получилось, хотя всегда друг друга с праздниками поздравляли. Света собирает изображения лягушек, а я часто езжу по интерьерным магазинам, и, как вижу симпатичную жабку, всегда ей покупаю. Но доверительных отношений у нас не сложилось. Когда Света наврала, что видела папу в ломбарде, я с ней разговаривать перестала. К Веронике в пентхаус лишний раз не поднималась. Кстати, Ника на дочь разозлилась, и...» Молодая женщина примолкла. «Хотите воды?» — заботливо предложил Егор. «Или, может, кофе, чай? У нас есть отличное печенье». «Сладкое я не ем», — отказалась Анна. «Итак, 3 лишних кило на бедрах». Я с трудом удержала на лице приветливое выражение. О каком лишнем весе ведет речь клиентка? Фигурой она напоминает ручку от метлы. Я бы на ее месте лопала каждый день гору бисквитов и не испытывала ни малейшего угрызения совести. «Продолжайте, пожалуйста», — попросил Антон. «Хотя, если устали от беседы, давайте сделаем перерыв на обед». Аня вынула из сумочки зеркальце, глянула в него и помотала головой. «Нет-нет, спасибо. Если только вы утомились и проголодались, я-то в полном порядке». Заминка в разговоре получилась из-за... Ну, понимаете, я не люблю сплетничать, никогда не придаю огласке чужие, случайно услышанные разговоры, но если я хочу спасти папу, надо быть абсолютно откровенной, ведь так? «Конечно», — подтвердил Антон. «И все сказанное вами никогда не покинет пределы этой комнаты». Она сделала глубокий вдох, чуть задержала дыхание, выдохнула и заговорила. Ника очень сильно поругалась со Светой. Та рассказала своему отцу, что видела и слышала в ломбарде. Виктор примчался к бывшей жене, и произошел жуткий скандал. Оба родителя страшно орали на дочку, они ей не поверили. Я внимательно слушала рассказчицу и, как обычно, рисовала перед мысленным взором картину. Когда Потемкин ушел, Вероника продолжала отчитывать Свету, сначала обвинила дочь в намерении разрушить ее новый брак и разорвать дружбу с Витей, а затем крикнула. «За старое принялась? Если отец все забыл, то я нет». Но Светлана, вместо того, чтобы попросить у матери прощения, дерзко ответила. «Ха-ха, я безумно испугалась. Мало ли, какие глупости дети делают. Хочешь папе про ту давнюю историю напомнить? Возражать не стану. Но, может, и мне ему кое-что про твои студенческие увлечения и неудачные роды доложить?» Лицо Вероники вытянулось, Света ехидно засмеялась. «Ага, думала, все шито-крыто, а нет. Я ту историю знаю. Осторожнее, мама, не стоит нападать на другого, если сама с головы до ног в дерьме». «Убирайся вон и больше никогда не приходи в мой дом», — ледяным тоном произнесла Суханова. «Ты мне не дочь». «Подумаешь», — фыркнула Света и унеслась. Вероника резко повернулась и ушла из гостиной. Аня, сидевшая на диване, тише испуганной мышки, поняла, что в пылу скандала мать с дочерью забыли о ее присутствии. Стараясь не шуметь, девушка ускользнула на свой этаж. Ни со Светланой, ни с Никой она долгое время не пересекалась, не пошла даже праздновать с ними Новый год, прикинулась больной гриппом. Правда, мачеха и сводная сестра вели себя в присутствии Ани так, словно ничего и не произошло, а вот Маркелова старательно избегала контактов с ними. Потом умер Виктор, скончалась Суханова, а уж когда Леонида Петровича арестовали, стало совсем плохо. Вот когда Аня пожалела, что живет в том же доме. Теперь дочь подозреваемого в двойном убийстве настройщиком боялась воспользоваться лифтом, чтобы ненароком не столкнуться в кабине со Светланой. Клиентка умолкла, обвела нас взглядом и с неожиданной радостью в голосе спросила. «Знаете, почему я сейчас обратилась к вам?» «Хотите оправдать отца?» — ответил Егор. «Да, это стало моей мечтой, но у меня не было доказательств того, что Нику и Виктора убил другой человек, а теперь есть!» Торжествующе выкрикнула она. «Мне позвонила Света, она очень волновалась и сказала, «Прости, Аня, я очень виновата, я ведь придумала про ломбард. Не видела я там твоего отца, хотела отомстить маме за ее жадность, она мне совсем денег не давала. Я просто подсунула Леониду пустой квиток, а он его подписал. Не предполагала, что все так ужасно обернется. Твой папа никого не убивал, я готова это подтвердить. К тому же я знаю, кто настоящий преступник». «И кто он?» — тут же спросил Егор. Аня опустила плечи. «Повторяю, вам лучше съездить к Свете и поговорить с ней. Я могу не точно передать ее слова, и получится, как в игре «В испорченный телефон». Знаете такую? Дети садятся в ряд, первый шепчет на ухо второму слово, допустим, «плед». А тот передает третьему след, а четвертый получает вариант «бред». «Сообщите хотя бы суть того, что вам рассказала сводная сестра», — попросила Лиза. «Света не назвала имени настоящего преступника», — призналась Анна. «Я прибежала к вам. Папа ни в чем не виноват. Спросите у дочери Ники сами. Вам она расскажет все. Думаю, это провернул очень хитрый, злой и умный человек». «Но ведь ваш отец признался в убийствах», — напомнила я. «Вот вы и узнаете, почему он взял на себя чужую вину», — воскликнула Маркелова.